Несмотря на то, что у куртизанок всегда есть многочисленное окружение, по жизни они идут в полном одиночестве и хорошо сознают свое состояние. Все женщины, которые за ними ухаживают, делают это ради денег или любопытства. Дама с камелиями не имеет никаких иллюзий насчет своей подружки Прюданс. Да, у нас есть подруги, но все они вроде Прюданс. Они все сами бывшие содержанки. У них все те же потребности тратить массу денег, но возраст больше не позволяет им иметь столько денег. И вот они набиваются нам в подружки, или лучше сказать, попутчицы. Их дружеских порывов хватает лишь на то, чтобы служить нам. Они не знают, что такое бескорыстие. Все их советы касаются только денег. Им не важно, что мне нужно завести 10 лишних любовников, только бы они могли заполучить новый туалет или украшение. Только бы они могли время от времени выезжать в моей карете и пользоваться моей ложей в театре. Они вплетают в свои волосы мои вчерашние букеты и берут у меня на прокат накидки. Они никогда не окажут мне услугу, хотя бы малейшую, если не будут уверены, что получат взамен вдвойне. Однако куртизанки редко выражают свое неприятие этой смеси кротости и корысти, выдаваемой за дружбу. Их жизнь – вечное движение. Им нужны другие люди, им нужно быть в обществе, им нельзя быть одним, им нужно, чтобы их приглашали, им нужно самим приглашать к себе гостей. Поэтому-то так важен ужин, который завершает каждый прием. Часто он начинается поздно, после окончания театрального представления. Бланш Дантиньи принимала гостей лишь после того, как завершалась оперетта Оффенбаха «Замок Тато», где у нее была роль. Главный вестибюль ее особняка в районе площади Звезды украшен гобеленами. Вдоль стен стоят две шеренги лакеев и принимают гостей. Гигантская обеденная зала украшена флорентийскими мозаиками. На столе стоят серебряные чаши, хрустальные бокалы для шампанского, канделябры о 20 свечах. Комедиантки, актриски, люди высшего света. Принц Наполеон был без ума от Бланш и подарил ей ключи от пале-рояля. И просто проститутки пожирали фуа-гра, паштет из павлина и шофруа из ржанок, запивая все это шато Дикем. Затем подавали овсянку в шампанском на пюре из трюфелей, кур и салаты, затем конфеты и печенье. Рассказывают, что как-то раз мажордом поставил на обеденный стол золотой ночной горшок, полный пунша, подарок от одного из почитателей, Бланш. И что она в ответ отпила из сосуда и предложила сделать то же самое гостям, которые последовали ее примеру, сначала стесняясь, затем набросившись на содержимое горшка всей толпой. Жемчужная Корра, главная соперница Бланш, однажды покинула залу под предлогом того, что принесет гостям филе куропатки по-пантьевски, а затем ее абсолютно обнаженную на серебряном блюде, усыпанном парнскими фиалками, внесли в залу четверо слуг. Нана, чтобы отметить свой новый роман, решает дать у себя прием. У нее нет еще ни слуг, ни средств, поэтому она берет все взаймы у Бребана, чтобы с достоинством принять своих гостей, кокоток, людей света, театралов. Пюре из спаржи, консоме а-ля делиньяк, сосиски из кроликов с трюфелями, ньокки из пармезана, рейнские карпы а-ля шамбор, седло косули по-английски, куры по-маршальски, вина мерсо, шамбертен, леовиль. Несмотря на обилие и изысканность блюд, гости пьют, но совсем не едят. Они не для того собрались. Как рассудительно заметил один из гостей, эти обеды, если ты хочешь, чтобы на них было весело, в них должно быть что-то не так. Иначе, если все делать как надо, получится, что мы едим так же, как и в свете, как будто свет нам еще не надоел. После окончания трапезы шампанское и усталость помогают мужчинам и женщинам поближе подойти друг к другу. Губы мужчин целуют корсажи женщин, соприкасаются тела, губы становятся влажными, глаза слезятся. В салоне кто-то садится за рояль, играют в карты. Ранним утром собравшиеся выпьют парного козьего молока, только что надоенного в Булонском лесу. Церемониал всегда один и тот же. Меняются лишь меню и скорость обслуживания мужчин, в зависимости от популярности куртизанки. Так у Титины из романа Гюйсманса «Марта» гости мужского пола начинают вести скабрёзные беседы еще до того, как садятся за стол. Когда в салоне подают кофе, они начинают приставать к сотрапезницам, на которых положили глаз. Вечера порой длятся долго, на них царит скука, заинтересованные лица, вынужденные подчиняться ритуалу, теряют терпение. Марта, по прошествии нескольких дней, не может переносить присутствие в салоне друзей своего возлюбленного, их дурацкие разговоры, вульгарность их поведения. На рассвете ей горько, она устала, она почти ничего не чувствует, разве только отвращение. Она не проронила ни слова в ожидании этой банальной любезности, этого дружеского жеста, который каждый приличный, но отупевший от всего произошедшего человек делает для женщины, которую он, как ему кажется, завоевал, по крайней мере, после первой ночи. Ей пришлось ждать долго. Наконец, докурив сигару и затушив ее ногой о ковер, он пробормотал довольный. «Готов спорить, ты не догадываешься, что в этом портфеле? Нет? Как это смешно, женщины никогда не могут угадать. Ну ладно, расскажу. Там ночная рубашка». И он с выражением безумной радости на лице в самом деле вынул на свет Божий ночную рубашку из фуляра и сюры, украшенную огненно-красными лентами. Клиент может быть слишком вульгарен, слишком стар, слишком изнежен, слишком страстен, слишком влюблен, наконец. Отношения любовников-клиентов с куртизанками весьма непросты. Любовник хочет обладать женщиной и хочет показывать всем, что он ею обладает. Он может с легкостью вложить все свое состояние в таинственный просвет между нежными, белыми, как снег, бедрами своей возлюбленной, но он точно так же хочет, чтобы об этом факте было известно всем. Поэтому он требует, чтобы любовница превосходила всех в роскоши своих туалетов, в изощренности приемов. Он требует, чтобы она посещала скачки и салоны, чтобы ее присутствие бросалось в глаза каждому. Молодые, красивые, элегантные любовники – редкость. Чаще они старые, уродливые, этакие фавны, привлеченные запахом юной плоти. Куртизанки хорошо знают, как вести себя со стариками. Умело и сознательно используя свои хорошие манеры, они сами выбирают время, когда им отдаться. Игра тут неравная. Женщина знает, что ее любовник желает только одного – остаться с ней в одной постели. Нана улыбнулась своей роскошной улыбкой, сверкнули белые зубы. И снова Штайнер был весь ее, и, несмотря на то, что он сидел к ней вплотную, он продолжил есть, хотя не испытывал голода, как завороженный с его отвислой губой и лицом, покрытым оспинами. Ей нужно было только назвать сумму. Но она не торопилась, она играла с ним, шептала ему на ухо шуточки, веселилась, наблюдая, как его тело сотрясают судороги страсти.